«Надеюсь, меня вылечат. Постараюсь с кем-нибудь из этапа передать вам оттуда весточку. Пусть Бог бережет ваши дальнейшие пути в жизни. Прощайте, ваш Ануфрий». Прошло много лет. Я годами искал след моего друга, ездил в родное село Зины. Ее родители выслали после осуждения дочери и зятя, и никто не мог мне сообщить, куда. Но где-нибудь доживет мой товарищ Ануфрий. Его, без сомнения, освободили по амнистии, вероятно, и реабилитировали. Живет со своей женой и, возможно, иногда вспоминает, как мы раздвигали проволоку лагеря и радовались вместе тому, что нам дали наши общие друзья, учителя и книги.